Глава 24. Ругая себя, на чем свет стоит, топала я по наледи. Пальто мое почти не грело, руки покраснели от холода. Почему не согласилась, чтобы Лисовский меня подвез? Чего испугалась? На маньяка он не похож. Теперь трястись в переполненном автобусе. А, впрочем, правильно, кто его знает? Кое-как втиснувшись в салон, прислонилась лбом к стеклу. Мимо мелькали фонари, лившие тусклый свет на дорогу. В голове все еще было пусто. Мне все видели синие глаза Кирилла, чарующая улыбка, а его милые ямочки. Так в прострации я и добрела до дома. Сняла пальто и встала напротив зеркала. Может, веса у меня поубавилось, но по сравнению с Лисовским я обычная толстуха. Настроение резко упало. Только развелась. Прилично ли мне начать с кем-то встречаться? Как показаться рядом с Лисовским на людях? Представила, как в ресторан входит он, обаятельный красавец, и я. Может, лучше отказаться? К чему позориться? Так, ничего и не решив, взяла телефон и позвонила Полине Михайловне. «Как вы? Почему не вышли на работу? Снова давление?» «Нет, Тонечка, представляешь, как-то неловко поднялась с кровати, подвернула ногу». «Мне прийти? Вам нужна помощь?» «Нет, все в порядке. Дмитрий Петрович принес мне какую-то чудесную мазь, весь день ухаживал за мной. Так что я болею, как королева». В трубке раздался тихий смех. «А что у тебя?» Рассказала про разговор с Олегом и поездку в суд. «Хотите поехать завтра с нами? Посмотрите, что я приобрела, как оказалось». «С удовольствием. Тоня, а у тебя есть план участка?» «Только договор купли-продажи». «Тут мне Дмитрий Петрович подсказывает, что надо получить в тернетах план обязательно. Как ты участок искать будешь?» «Спасибо за совет. Сейчас этим займусь». Зашла в свой кабинет на госуслугах, вытащила оттуда план, правда, пришлось заплатить пошлину, открыла карту района. «Где тут у нас Ершовка?» «Ага, вот она». Сверилась со своим планом. «Так, если не ошибаюсь, то участок мой...» «Да вот он, возле крохотного озерца». «Надо же, должно быть там красиво. Только вот никаких коммуникаций поблизости. Эх, кому нужен клочок земли без ничего? Вряд ли его получится продать». Ночью выпал снег и порядком похолодало. Натянула на себя два свитера, штаны с начесом и потрепанное единственное пальто. Быстрей бы премия. Полина Михайловна, развощекая с мороза и бодрая, зашла за мной. «Ты готова? Я пирожков с собой успела с утра напечь». Старушка вся лучилась каким-то внутренним светом и будто помолодела лет на 20. Слоек нам сделала и мини-пиццы. Уложила в рюкзак термос с чаем. Можем ехать. Наталья закажет машину к нашей проходной. Мы добрались до места работы, девчонки уже ждали, собравшись возле микроавтобуса. Наталья, что-то объяснявшая водителю, приветливо махнула рукой. «Можем грузиться. Тоня, ты знаешь, куда ехать?» Я подошла к шоферу, протянула ему план, в телефоне открыла карту района. Вместе мы отыскали нужное место. «Это не так далеко», — кивнул водитель. «Садитесь, минут через 40 будем». Выехав за пределы города, минут 20 катили по трассе, а потом свернули на едва заметную грунтовку. Хорошо, что стояли морозы, по распутице тут не проехать. Автомобиль нырял, как на американских горках, то вверх, то вниз. Машина протащилась, едва не задевая днищем грязевые валуны, мимо Ершовки и свернула в сторону лесочка. Еще минут 15, и мы увидели невдалеке то самое озерцо. Оно оказалось больше, чем мне представлялось. Все, машина замерла, и водитель обернулся к нам. Дальше пешком. «Девочки!» — скомандовала необычно бодрая Полина Михайловна. «Прогуляемся!» В лесу было снежно и красиво. Гладь озера затянула корка льда, а сугробы на берегах выглядели точно оправа для драгоценного камня. Вокруг росли осины, березки, ольха. Возле самого пруда раскинул ветки мощный дуб. «Как же здесь красиво!» Таня подняла голову, вглядываясь в голубое небо из-за ветвей. «Тоня, тут же настоящий курорт летом будет!» «Без света, газа, воды и канализации», — усмехнулась я. «И что?» — не сдавалась девушка. «В палатках можно жить, а сделай здесь турбазу!» «Глупости все это!» — махнула я рукой. «Кому захочется сюда ехать? Вы дорогу видели?» «Слова Танечки не лишены смысла», — подошла к нам Наталья. «Подумай над этим. Электричество можно и от генератора получить, или вообще сдать землю под турбазу, или для рыбалки. Берег озера ведь тоже входит в план». Развернула бумагу. «Так и есть». «Участок большой, даже странно». «Ничего странного. Эта земля и правда не слишком ценна для жилья. Прописку здесь ты точно не получишь», — хохотнула Полина Михайловна. «А вот отдых — дело другое. Подумай, Тонечка». Мы прогулялись по моей земле. Даже странно, вроде как барыней себя чувствовала. Мой собственный лес и озеро.